Издательство Popcorn Books представляет. Алена Филипенко. Все не то, чем кажется. Читают Алина Гольденберг и Максим Ушаков. Пролог. Есения. В детстве я была непоседливой и любопытной. Я задавала родителям тысячи вопросов, хотела пойти во все стороны сразу, чтобы посмотреть, что там. Папа щелкал меня по носу и говорил: «Любопытство сгубило кошку». Смысл этих слов я совершенно не понимала. Повзрослев, поискала в интернете ответы. Оказывается, это английская поговорка. По одной из версий, у нее есть продолжение. Но папа о нем, наверное, не знал. Полный перевод звучит так. «Любопытство сгубило кошку, но, удовлетворив его, она воскресла». Согласитесь, фраза сразу обретает совершенно противоположный смысл. Наблюдатель. Мне было 20, а тебе 18, когда мы впервые встретились на той хэллоуинской вечеринке в клубе, где я подрабатывал барменом. Ты пришла в компании ведьмы, медсестры и вампира. Я не мог отвести от тебя взгляд. Грязно-белое свободное платье в пол, покрыто бурыми разводами, на лице синяки и запекшаяся кровь, на шее красное колье, имитирующее перерезанное горло. Волосы небрежно падают на плечи. Ты была очень красивой, и пугающий грим тебе шел. Я надеялся, что ты пойдешь к стойке за напитками, но, к моему огорчению, ко мне направились ведьма и вампир. Я мог наблюдать за тобой только издалека. Позже мне повезло, и за следующим бокалом ты отправилась сама. Я следил за тобой, когда ты медленно шла в мою сторону. Что-то сдавило мне легкие, и на мгновение я забыл, как дышать. Сковало все тело. Я не мог пошевелиться. Сердце перестало биться. И я просто глядел на тебя и думал, что вдруг со мной произошло. А затем сердце словно взбесилось, забилось с утроенной силой. Я снова смог дышать, и вместе с воздухом легкие стали наполняться чем-то, чему я не знал названия. Меня напугал этот калейдоскоп чувств и эмоций. Подойдя к бару и посмотрев на меня, ты ахнула. «Синяя борода? Не может быть!» Я хмыкнул, стараясь скрыть волнение под маской непринужденности. «Знаю, непопулярный и несправедливо забытый образ. А вы...» Я замялся, думая, кем ты можешь быть. Ты хитро посмотрела на меня. «Отгадай». «Что-то на Тимбертоновском? Труп невесты?» «Ня». «Саманта из звонка?» «Мимо». «Девочка из интервью с вампиром?» «Снова мимо». Чем больше промахов я делал, тем шире ты улыбалась. Я чуял тут подвох, но не мог распознать его. И, наконец, беззащитно поднял руки. «Сдаюсь. Прости, я не поклонник хорроров». Ты выдержала интригующую паузу. «Ты сейчас упадешь. Я твоя мертвая жена». Я открыл рот от удивления. Погладил свою накладную синюю бороду. «Ты меня обманываешь». «Честное слово». «Ну кто же нарядится в мертвую жену синей бороды? Все хотят быть Дракулой, Уэнсдей, Малефисентой или Пеннивайзом». Ты гордо улыбнулась. «Спойлер, я». «Как тебе это пришло в голову?» Ты пожала плечами. «Не знаю, просто это моя любимая сказка». Ты замолчала, в восхищении меня разглядывая и поражаясь такому совпадению. «Нет, ну с ума можно сойти. Я просто обязана сделать с тобой селфи». Ты достала телефон, перегнулась через стойку и, прижавшись щекой к моей щеке, обняла меня. «Что налить моей мертвой жене?» — спросил я после того, как ты сделала несколько фотографий. «Напиток за счет заведения». «Правда?» — обрадовалась ты. «Мне черный мартини со льдом». Пока я делал тебе мартини, мы немного поболтали про вечеринку, костюмы и музыку. Вместе с бокалом я дал тебе конфетку. Просто удача, что это оказался золотой ключик. Ты потянулась за ириской, но я не спешил ее отдавать. «Ходи везде и пользуйся всеми ключами, кроме вот этого, самого маленького», — с напускной строгостью сказал я. «Он открывает дверь в комнату, куда тебе ходить запрещено. А слушаешься меня, жди беды». Ты засмеялась и забрала ириску. «Спасибо. Обязательно загляну в ту комнату. Удачной женитьбы, синяя борода». Подмигнув, весело сказала ты перед тем, как уйти к своей компании. Надеюсь, твоей новой жене повезет больше. И ты направилась за столик. О, ей повезет, не сомневайся, ответил я, провожая тебя взглядом. С тех пор прошло 7 лет, и я все еще с тобой. Только ты об этом не знаешь.